крайности. В магазине висел большой лозунг: «Покупатель всегда прав». «Килограмм сахару», — попросил я и кивнул. «Новое в обслуживании?» «Да», — сказал продавец. «Угу», — я посмотрел на дрожащую стрелку. «Вы меня обвесили на 300 граммов». «Так точно», — немедленно согласился продавец и досыпал сахару. Весы показали 300 кило. «Вот теперь правильно», — сказал я. «Кушайте на здоровье», — улыбнулся он. «Все продавцы жулики», — заметил я, принимая кулек. «Вы не согласны?» «Боже упаси!» — воскликнул он. «Целиком разделяю ваше мнение». Меня задело. Я вернулся от двери и сказал: «Сегодня 8 марта». «Истинная правда», — согласился продавец. «А завтра будет 1 января». «Как пить дать?» — подтвердил он. «Ну, знаете», — сказал я. «Пригласите директора». Пришел директор. «Вам не кажется, — спросил я, показывая на лозунг, — что здесь допущен некоторый перегиб?» «Правда ваша», — быстро сказал он, — «допущен». «Более того, это непроходимая глупость». «Абсолютно верно», — поддакнул директор. «Дальше ехать некуда». «Уберите», — посоветовал я. «Есть», — щелкнул каблуками директор. «Уберем». На завтра лозунг убрали. «Пожалуйста, килограмм лапши», — попросил я. «Можно», — сказал продавец и бросил на тарелку 2 400-граммовые гирьки. «Стоп!» — заволновался я. «Здесь нет килограмма». «Протри очки!» — рыкнул продавец. Я протер. Гирьки не увеличились. «Имейте совесть!» — сказал я. «Это нечестно!» «Граждане!» — закричал продавец. «Видали вы такого нахала? Он обозвал меня ворюгой! За что, граждане?» На шум выбежал директор. «Эге!» — сказал он. «Да ты пьяный, голубчик! А ну-ка, ребята, крутите ему руки!» Продавец кинулся на меня. Я слегка толкнул его в грудь, он двинул меня под микитки. Свидетели нашлись с той и с другой стороны. «Золотую середину определил народный судья. По 10 суток», — сказал он.